Глава 26. Это просто фантастика. Небольшая весельная лодка Аннабелли шла по спокойному вечернему морю, удаляясь от Килморской бухты. Калипсо сидела на носу и смотрела вперед на спокойные небольшие волны. «Вон там», — сказала она, указывая на какую-то светлую точку, которую, как ей показалось, увидела вдали. Калипсо точно знала, куда двигаться, словно само море подсказывало ей это. Господин Кавенант и дизайнер Гомер озабоченно переглянулись. Можно, конечно, помочь женщине, оказавшейся в затруднении. Можно сесть на весла и отправиться в открытое море уже почти на закате. Можно даже отойти довольно далеко от берега, но только за всем этим должна быть хотя бы видимость какого-то смысла. «Госпожа Калипсо, простите», — обратился к ней господин Кавенант, не переставая, однако, грести, — «не объясните ли нам, зачем мы туда плывем?» Калипсо даже не обернулась к нему, продолжая внимательно смотреть в море. «Нужно спасти моего друга», — ответила она. «Это понятно», — заметил господин Кавенант, — «но почему мы ищем его здесь?» «Потому что он где-то здесь». Гомер взмахнул своим веслом. «А здесь это далеко?» Уловив озабоченность в словах дизайнера, Калипсо обернулась. «Поверьте мне, прошу вас, господа, я не сошла с ума». «Никто и не говорит ничего подобного», — воскликнул дизайнер, но видно было, что сомнения не покидают его. «Однако думаете именно так. Я вижу это по вашим лицам, и, по-своему, вы совершенно правы, а я чувствую, что-то случилось, и где-то совсем близко. Больше ничего не могу сказать и больше ничего не могу добавить. Прошу еще только несколько минут терпения и усилий». Калипсо попыталась улыбнуться. «Знаете, я умею готовить превосходный пудинг, и обещаю, когда вернемся, это будет первое, чем угощу, чтобы отблагодарить вас». «Ну, в таком случае просто невозможно отказать в вашей просьбе», — с улыбкой ответил господин Кавенант. «Не так ли, Гомер?» «О, да», — согласился тот, отнюдь неубежденно, и подумал об удивительных странностях этого небольшого рыбачьего городка. Ему, Гомеру, заплатили за то, чтобы он как можно дольше откладывал перевозку мебели. Его осаждали в гостинице, приняв за какого-то Улиса Мура. Он потерял фургон из-за дерева, лежавшего посреди дороги, и ям, которые, казалось, кто-то специально пробил в асфальте. И, в конце концов, эта сумасбродная женщина сумела уговорить его отправиться в открытое море искать какого-то неведомого друга, попавшего в беду. «Однако уже темнеет», — заметил он, оставив свои сомнения при себе. Словно в ответ за спиной у них зажегся маяк Килморской бухты. «Лучше стало», — шутливым тоном произнес господин Кавенант. «Вон там!» — воскликнула вдруг Калипсо, указывая куда-то вперед. «Видите? Что?» Мужчины перестали грести и посмотрели туда, куда указывала Калипсо. Черная, как чернила вода, чуть светлая линия горизонта и небо, похожее на темный занавес — это все, что они увидели впереди. Но тут луч маяка повернулся и осветил огромный черный движущийся силуэт, похожий на гигантскую птицу, который тут же исчез в воде совсем недалеко от них, метрах в 20. «Это хвост кита?» — вскричал господин Кавенант. «Я хорошо видел, это кит!» «Да!» — воскликнула Калипсо. «Подойдем ближе!» «Зачем? Зачем ближе?» — встревожился Гомер. «Он ведь может перевернуть нас!» «Нет, прошу вас!» — взмолилась Калипсо. «Поторопитесь!» Мужчины решительно принялись грести в темноте, пока лодка не ударилась обо что-то. «Кит!» Испуганно выдохнул Гомер. «О, нет!» — простонала Калипсо, наклонившись за борт. «Это Леонардо!» И они увидели в воде человека. Господин Кавенант быстро скинул ботинки, сбросил рубашку и кинулся в воду. «Осторожно!» — крикнул Гомер, удерживая равновесие в лодке. Вода была теплая и спокойная. Господин Кавенант подхватил обнаруженного человека и повлек его к лодке. — Жив? — спросила Калипсо. — Кажется, жив, — ответил господин Кавенант, продолжая тянуть человека. — Да, жив, только без сознания. Он снял с него маску и уронил ее в воду. На нем еще этот костюм и баллоны. — Тем лучше, — заключила Калипсо. — Без водолазного костюма он уже давно утонул бы. — Какой же он тяжелый, не поднять! — отдуваясь, сказал господин Кавенант. Он с трудом отстегнул баллоны, и они тоже отправились на дно. Господин Кавенант даже не попытался удержать их и начал вытаскивать человека из воды. Гомер и Калипсо бросились ему на помощь, правда, мало что могли сделать. — Ваш друг просто гигант какой-то, госпожа. — Давайте, толкните, тяните вверх, осторожно, не упадите. Леонардо подтянули к борту, перевалили через него, и он свалился на дно лодки. — Получилось! — воскликнул Гомер, словно не веря своим глазам. — Подняли! Калипсо склонилась к Леонардо, откинула волосы с его лица и попыталась привести в чувство. — Смелее поднимайся, — сказал дизайнер господину Кавенанту, обращаясь к нему теперь уже на «ты», протянул руку и помог забраться в лодку. — Ох, — произнес господин Кавенант, — вот уж не думал, что удастся спасти его. — А я вообще не ожидал, — признался Гомер. И тут оба потеряли дар речи, потому что вода рядом с лодкой вдруг вздыбилась, потемнела, и из нее медленно поднялся кит. Красивый, огромный, казалось, посреди моря появился гигантский мост. А потом кит ушел под воду, оставив только хвост. Непомерных размеров веер в три раза больше Аннабелли взмахнул им и исчез. Пассажиры в лодке не сразу пришли в себя от удивления. — Обошлось, — прошептал Гомер, — на метр ближе и... — Да, — согласился господин Кавенант, подумав о том, что еще минуту назад он находился в воде над этим морским гигантом. — Мы такие маленькие, что он даже не заметил нас, — рассудил Гомер. Но господин Кавенант, похоже, был другого мнения. У меня, напротив, возникло ощущение, будто... не знаю, будто он махнул нам на прощание. Он обернулся и встретился взглядом с Калипсо. — Я ошибаюсь? А вам не кажется, что этот кит в какой-то мере помог нам? — Да, так и есть, — ответила Калипсо. — Он позвал нас. Не случайно эта гавань называется Китовой. — Фантастика! — с волнением произнес Гомер. — Просто фантастика! Я отдал бы что угодно, лишь бы еще раз увидеть все это. И тут всех оглушил шум. Казалось, лопнула какая-то гигантская труба или включили огромных размеров душ. Это кит выпустил свой гигантский фонтан, и людям в лодке оставалось только смотреть на это удивительное зрелище, но длилось оно недолго, до тех пор, пока кит не окатил их с ног до головы теплой, дурно пахнущей водой, а лодка при этом едва не перевернулась. — О, черт возьми, это ужасно! — завопил Гомер насквозь мокрый, как и остальные. — Апчхи! Ужасно! И какой жуткий запах! Тут человек, лежавший на дне лодки, закашлял и открыл свой единственный глаз. Спасенный не произнес ни слова, только кашлял и оглядывался, пытаясь понять, где он и что с ним случилось. — Это я, Леонардо, — обратилась к нему Калипсо. — Баннер, — проговорил Леонардо, как только кашель немного утих. — Кавенант, — представился в ответ господин Кавенант, облепленный зелеными водорослями, которые выплюнул кит. А этот человек, покрытый непереваренными рыбами, Гомер из фирмы Гомер энд Гомер, дизайнер Гомер, если уж быть точным до конца. — Я видел, — произнес Леонардо. — Что ты видел? — спросила Калипсо. Казалось, Леонардо еще не совсем пришел в себя. Он стал ощупывать себя и заволновался. — Нет, выронил, потерял. — Успокойтесь, пожалуйста, — сказал господин Кавенант, встревожившись. — Я нашел парусник, — произнес Леонардо. Его мертвенно-бледное лицо выглядело безумным, и мужчины, разумеется, забеспокоились еще больше. — Я нашел его, Калипсо, он там, внизу, на дне. Это парусник Раймонда Мура, тот, на котором он прибыл в Килморскую бухту. — Леонардо, успокойся, — проговорила Калипсо. — Он там, но у меня уже не оставалось воздуха. Смотритель маяка приподнялся и сел на дне лодки. Мне пришлось быстро подниматься наверх, я мог не выдержать декомпрессию, а потом появился этот кит, Калипсо, и он вытолкнул меня наверх, он подбросил меня. Он, казалось, уже все знает. — Что все? Леонардо вдруг нащупал что-то у себя на груди, расстегнул молнию и, сунув руку под водолазный костюм, достал металлические часы. — Нет. «Не потерял!» — улыбнулся он, пока Аннабелли мягко покачивалась на поднявшейся волне. Леонардо показал часы Калипсо, потом Гомеру и господину Кавенанту. Это оказались красивые металлические часы для подводного плавания с совой на циферблате. «Очень красивые», — заметил господин Кавенант. И, между прочим, подсказывают мне, что пора возвращаться на берег. Моя жена начнет беспокоиться. — Я нашел их на паруснике, — объяснил Леонардо, обращаясь к Калипсо. — На паруснике XVI века, который принадлежал Раймонду Муру. — Мне кажется, довольно трудно отнести эти часы к XVI веку, — заметил дизайнер. — Я видел там Баннера. Он остался там. — проговорил Леонардо Минаксо. — Там погиб отец Рика Баннера.